как ветер перемен, но непредсказуема, как гроза. Одно в любви лишь неизменное, ты любящие глаза. В глазах тех можно видеть солнце, в них можно звезды сосчитать. Не настолько безусловно готовы землю всю обнять. One day, one love. Гаснет, их можно видеть только льды. Кого-то ждет в душе ненастья. Завяли райские сады. Пустырь в очах, груди тревога. Мечта разбита, причал. Добей меня, ты ради бога. Так сердце раненый кричал. One day, one love. Звезды, а звезды смотрят на него. Один влюбленный, звезды тоже они, как слезы для него. Мечтают звезды встретить пару, еще такую же звезду, чтоб вместе их любовь сияла, как светит солнце по утру. One day, one love.